Больше не говори, что мне не родная ты. Нет, не говори, что можешь жить без любви. Я приду, оставлю тебе сердце звук. Когда-нибудь я уйду из ласковых нежных рук. А между тем будет день, звонки недовольных мам. Но ты все решишь сама. Смотришь вдаль, пробуешь снять кольцо, но прочно сидит печаль. А хочешь, я не уйду, просто закрой глаза. Там в свадебном платье ты, в черном я. И больше не говори, что мне не родная. Не родная.